Глава 20. Когда становится трудно. Не завись от внешних обстоятельств. Наставление от Тиши по тренировке ума. Самый простой совет для пробуждения бодхичитты таков. Практикуйте непричинение вреда и каждый день делайте все возможное, чтобы помогать другим. Однако если искренне пытаться следовать этому наставлению, то можно обнаружить, что это не так легко. Вы сами не заметите, когда кто-нибудь заденет вас, и вы прямо или косвенно причините кому-нибудь вред. Когда мы искренне намерены практиковать, а следовать по пути пробуждения становится трудно, есть способы облегчить ситуацию. Существуют определенные методы, которые позволят нам изменить привычную реакцию бить в ответ и обвинять. Вот 4 метода, которые помогут нам сохранять терпение и оставаться открытыми всему, что происходит, вместо того, чтобы реагировать машинально. Первое. Не превращайся в мишень для стрел. Второе. Соединяйся с сердцем. Третье. Воспринимай препятствия как своих учителей. Четвертое. Относись ко всему, что происходит, как к иллюзии. Если мы не превращаем себя в мишень, то в нас не может попасть стрела. Каждый раз, когда мы реагируем агрессивно, мы укрепляем свою склонность впадать в гнев. Нет сомнений, что в нас попадет множество стрел, пока мы будем так поступать, и реакции других будут все больше выводить нас из себя. Однако каждый раз, когда нас что-то задевает, мы можем изменить этот шаблон поведения. У нас есть выбор — укреплять старые привычки, превращаясь в мишень, или же ослабить их, сохраняя терпение и спокойствие. Каждый раз, воздерживаясь от привычной реакции, несмотря на беспокойство и жар гнева внутри, мы усмиряем себя и становимся сильнее. Так мы закладываем основу для счастья. Каждый раз, когда мы действуем под влиянием гнева или подавляем его, мы усиливаем агрессию и превращаемся в ходячую мишень. И тогда со временем нас начнет выводить из себя практически все. Так мы засеваем семена страдания. Итак, вот первый метод. Помните, что мы сами превращаем себя в мишень и в наших силах изменить это. Воздерживаясь от ответной реакции, пусть даже на краткий миг, мы разрушаем шаблон агрессии, который в противном случае будет вечно причинять нам страдания. Второй совет. Соединиться со своим сердцем. В моменты гнева мы можем соприкоснуться с добротой и состраданием, которые изначально присущи нам. Итак, если какой-то безумец нападет на нас, мы понимаем, что он не осознает свои действия. Мы можем соединиться со своим сердцем и испытать к нему сострадание. Ведь, причиняя боль другим, он вредит себе. И пусть мы чувствуем страх, но в нас нет ненависти или гнева. Вместо этого у нас может возникнуть желание помочь этому человеку. На самом деле безумец гораздо более нормален, чем трезвомыслящий человек, который вредит нам, ведь у последнего есть потенциальная возможность осознать, что своими агрессивными действиями он засевает семена собственной запутанности и неудовлетворенности. Подобные действия в настоящем укрепляют привычку к агрессии, которая в полной мере проявит себя в будущем. Он сам создает свою драму. Такая жизнь преисполнена боли и одиночества. Тот, кто причиняет вред другим, следует шаблонам, которые приводят к умножению страдания. Итак, вот второй метод — соединиться со своим сердцем. Помните, что не следует провоцировать в ответ того, кто причиняет нам вред. Осознайте, как и мы, миллионы людей испытывают гнев. Мы можем принять силу этой эмоции и позволить ее энергии усмирить нас и сделать более сострадательными. Третье наставление рекомендует рассматривать препятствия как своих учителей. Не бойтесь, если рядом с вами нет живого учителя, который мог бы дать прямые наставления по практике непричинения вреда. Жизнь обязательно предоставит вам массу возможностей научиться этому. Как бы мы еще могли практиковать терпение, если бы не наш бесцеремонный сосед? Без грубого коллеги, как бы мы узнали энергию гнева настолько хорошо, что он утратил бы свою разрушительную силу? Так что учитель всегда с нами. Учитель всегда точно показывает нам, где мы находимся, и помогает отказаться от старых невротичных способов поведения, побуждает не подавлять гнев и не дистанцироваться от него, призывает не сеять семена страдания. Как мы поведем себя с этим человеком, который оскорбляет нас? Как тысячу раз до этого? Или постараемся быть умнее и воздержимся от ответных реакций? В тот самый момент, когда мы вот-вот взорвемся или выйдем из себя, важно помнить, мы — ставшие на путь пробуждения воины, которые учатся принимать свое раздражение и дискомфорт. Мы учимся пребывать в настоящем моменте, каким бы он ни был, и расслабляться в нем. Однако нам трудно следовать этим и любым другим наставлениям из-за нашей склонности относиться к ним слишком серьезно и негибко. Пытаясь расслабиться и сохранять терпение, мы зажимаемся и становимся скованными. В этой ситуации поможет четвертое наставление. Думайте о том, кто злится, о самом гневе и об объекте гнева, как об иллюзии. Мы можем воспринимать свою жизнь как фильм, в котором нам временно досталась главная роль. Вместо того, чтобы придавать всему слишком большое значение, размышляйте о текущей ситуации как о чем-то несущественном. Можно сбавить темп и спросить себя, что это за я, которая так часто обижается? И кто этот другой человек, который выводит меня из себя? В чем суть похвалы и порицаний, которые ловят меня на крючок, словно рыбу? Как так получается, что эти обстоятельства заставляют меня бросаться от надежды к страху, от счастья к страданиям? Вся эта борьба, мы сами и другие, гораздо менее значимы, чем нам кажется. Рассматривайте внешние обстоятельства, эмоции, это чувство «я» как приходящее и не обладающее сущностью, как воспоминание, как фильм, как сон. Пробуждаясь ото сна, мы знаем, что враги в наших снах — лишь иллюзия, и это понимание рассеивает панику и страх. Чувствуя приступ гнева или агрессии, вспомните, что нет оснований ни для ответного удара, ни для подавления своих эмоций. Нет оснований для ненависти или стыда. По крайней мере, можно начать исследовать собственные установки и убеждения. Кто знает, возможно, пробуждаясь и засыпая, мы просто переходим от одного иллюзорного состояния к другому. Эти четыре метода работы с гневом и развития терпения пришли к нам от мастеров тибетской школы Кадампы XI века. Эти наставления воодушевляли бодхисаттв прошлого и столь же полезны в настоящем. Мастера Кадампы также призывали не тратить время попусту. Они подчеркивали, как важно сразу же начать применять эти наставления в жизни и никогда не говорить себе «я обязательно попробую потом, когда у меня будет время».